привлек висящий в углу клинок. «Ого!» — подошел Пивень, но не рискнул брать в руки. На лезвие клинка у Эфеса шла затейливая арабская вязь, и весь он отливал в ранних полярных сумерках вороненой сталью. «В турпоездке приобрели, за границей?» «Ага», — кивнул Кощеев. «Сразу видно! Эх!» — вздохнул Пивень. «Умеют же там делать дамасская сталь!» «Умеют!» — вздохнул Кощеев. «Дамасская сталь!» Он вспоминал, как стоял в пургу ночью в своей мастерской, колдовал над листом металла, а потом, когда клинок был готов, он выбивал на нем арабские буквы, глядя на фотографию, опубликованную в «Огоньке». Фоторепортаж был посвящен Турции, и, умея Пивень читать, он перевел бы надпись на клинке «Шашлычная». «Ну, так вы не забудьте», — сказал Пивень, «три кита на букву «Г». До свидания». «Сам ты на букву «Г», — устало подумал Иван Иванович, но вслух сказал «До свидания».